Глава 11. Пеликса, сорванное ухо, вошел в калитку своего дома. Он специально долго возился с тугим запором, незаметно оглядывая прилегающую местность, беспокоясь, что за ним может следить подосланный Орловым сотрудник милиции, переодетый в гражданскую одежду. Кому, как не уголовнику-рецидивисту Пеле рваное ухо, было знать, что люди из правоохранительных органов в этом деле поднаторели настолько, что надо иметь 7 пядей во лбу, чтобы выявить в случайном прохожем их человека. И лишь основательно убедившись в отсутствии за ним слежки, бандит прошел в дальний край палисадника, где размещалась поленница березовых дров. На всякий случай, еще раз оглянувшись, он присел на корточки, сунул руку по локоть под поленницу, достал оттуда небольшой испачканный в земле сверток. Размотав грязную тряпицу, Пеле с благоговением взял в широкую ладонь прохладную рифленую рукоятку немецкого пистолета системы «Вальтер». Пистолет приятно оттягивал руку, что придало бандиту уверенность. Ухмыльнувшись одной стороной лица, Пеле вставил в него полную обойму, передернул затвор и быстро спрятал «Вальтер» за пазуху. Запихнув на прежнее место скомканную пустую тряпицу, мужчина поднялся, оправил рубаху и направился к веранде, из-под лобья бросая быстрые взгляды по сторонам. Беспрепятственно добравшись до веранды, он стремительно вошел внутрь, поспешно притворил за собой дверь. В доме Пеликса с первым делом занавесил на окнах цветастые шторы, затем, поскрипевшим под его грузным весом половицам, торопливо прошел к расположенной в углу печке. Там он вновь присел на корточки, приподнял металлический лист, находившийся для пожарной безопасности у створки печи, чтобы от углей не загорелся пол. Вынув из пола короткую дощечку, Пеле спрятал внутрь пистолет, сверху опять аккуратно поместил дощечку и положил лист. Проделав эту работу, он с облегчением вздохнул, на ходу вытирая ладони прямо о брюки. Тяжелым шагом человека, за короткое время справившегося с необходимыми делами, направился к шкафу. Взял из него 3-литровый графин с яблочной наливкой, бокал и вернулся к столу, из-за которого его вчера с подельниками и присутствующими дамами неожиданно увезли в милицию. На столе все так же в тарелке лежала вчерашняя закуска. Вялые кружочки колбасы с загнутыми краями и нарезанные кусочки белого жирного сала с тонкой красной прослойкой. Пеле налил полный бокал. Одним духом выпил, подумал и сразу же налил второй. Не закусывая, собрался было поставить графин на стол, но передумал. И прямо из горлышка принялся с жадностью пить, небрежно проливая красную жидкость на грудь. И лишь когда в графине осталось плескаться вино на самом донышке, со стуком поставил графин на стол. «Мусора чертовы!» — проговорил он со злостью, яростно вытер мокрые губы тыльной стороной ладони. «Пеле рваное ухо захотели взять на понт!» Он сложил толстые пальцы в фигу и вытянул руку перед собой. «Вот выкуси!» По медвежье, переваливаясь сбоку на бок, подошел к заправленной двуспальной кровати, небрежно сгреб своей лапищей угол пуховой подушки, которая для украшения стояла вертикально посреди постели. Бросив ее к металлической, увенчанной блестящим шаром спинке, Пеле, не раздеваясь, упал навзничь на кровать, закинул ноги в сапогах на спинку, а руки за голову. Перенервничав за сегодняшнюю ночь, которая в КПЗ ему показалась необычно долгой и бестолковой, не сомкнув до утра глаз, непрестанно думая о странном поведении прибывшего из России майора, выпивший лишку Пеликсос уснул. В который уже раз ему снилась лихая молодость, проведенная на каторге в царской России, и пренебрежительное отношение к нему жандармов, охранявших арестантов на рудниках в Сибири. За окном давно уже наступила летняя короткая ночь. На фоне полной в выщербинах луны стремительно двигались темные кучевые облака, подсвеченные по окраинам лунным неживым светом. В полях за городом дерзко кричали карастели, а намаявшиеся от неизвестности и намучившиеся от долгого лежания на дубовых твердых нарах в камере Пеле рваное ухо все еще никак не мог выспаться, лежа на перине в доме хозяйственной Илзы Глитис. Во сне он постановал, громко храпел, выдувая мясистыми губами слюнявые пузыри, и не слышал, как к дому подъехала бричка, запряженная лошадкой гнедой масти. В крытой бричке, прячась от любопытных глаз припозднившихся путников, находились Улдис Культя, Дайнис, Каспар, Виерстурс и Харальд. Нахохлившись, словно большие серые птицы, они сидели с угрюмыми и недовольными лицами, лишь иногда тихонько перекидываясь коротенькими незначительными фразами. «Тпру!» — негромко сказал правивший лошадью Виерстурс, и натянул вожжи, откидываясь назад, как заправский кучер, остановив бричку точно напротив калитки. Всем корпусом, повернувшись к своим пассажирам, с усмешкой сказал, почесывая концом кнутовища за ухом: «Прошу на выход, господа хорошие!» Но приятели его шутки не приняли, молча покинули бричку, словно серые тени, бесшумно растворились за калиткой в палисаднике. Виерстурс проворно привязал вожжи за ограду, поправил на груди немецкий автомат, быстрым шагом стал их догонять. В переменчивом лунном свете, который просачивался сквозь тучи, он увидел, как Харальд, взойдя на порог, локтем выдавил глазок, недолго повозился рукой изнутри, отодвигая тугой шпингалет, и осторожно, стараясь, чтобы не скрипнули ржавые петли, приоткрыл дверь. Не прошло и несколько секунд, как ночные визитеры один за другим ловко протиснулись в довольно узкую щель, скрылись за дверью. На веранде Дайнис на ощупь нашарил скобу и в нетерпеливом ожидании оглянулся на культю. Заметив, что тот кивнул, парень решительно распахнул дверь на всю ширину, и бандиты толпой ввалились в дом. Душное, пропахшее пряным запахом вина и едким запахом вчерашней пищи помещение встретило незваных гостей необычной тишиной, и они неуверенно замерли у порога, предупреждающе выставив перед собой оружие. Улдис Культя вынул из кармана своего цивильного пиджака ручной фонарик немецкого производства, посветил вокруг, освещая в темноте домашнюю обстановку. Вскоре слабый желтый луч света наткнулся на беззаботно дрыхнувшего на кровати Пеликсоса. «Ишь ты!» — мотнул головой Улдис Культя. «Спит, как младенец!» И хотя он произнес это с явной насмешкой, в его голосе отчетливо слышались завистливые нотки. «Пора и честь знать!» Он кивнул на развалившуюся могучую фигуру уголовника. Пеле спал настолько крепко, что его едва смогли растолкать. «Ну и спать ты гораст», — посетовал Улдис Культя. Со сна Пеле никак не мог взять в толк, что происходит в доме. Сидя на кровати, недоуменно крутил по сторонам своей крупной головой со всклокоченными волосами, с трудом ворочая жилистой шеей, жмурился от света, бившего ему в глаза. Потом он провел ладонью по хмурому от сна и похмелье лицу, словно умываясь невидимой водой, с силой потряс головой. «Кто тут?» — спросил он. «Зажгите свечи», — приказал соратникам Культя и посветил фонарем в сторону пианино, на котором стоял подсвечник с тремя витыми свечами. «Электричество не надо». «А, это ты, Улдис?» — признал Пеле наконец своего подельника по преступному ремеслу и как будто успокоился. «Зачем пришел?» Приблизившись к нему вплотную, Культя неожиданно схватил здоровой рукой уголовника за волосы и рывком запрокинул ему голову. Сейчас низкорослый полковник был сидевшим на кровати Пеле одного роста. Сверля колючим, полыхавшим каким-то неестественным огнем взглядом растерянного Пелискоса, Улдис Культя, бледный от бешенства, срывающимся голосом крикнул: «Ну, рассказывай, падла, как нас под расстрел подвел!» «Ты чего несешь?» Сквозь стиснутые от боли и унижения на людях зубы со злобой произнес Пелискос. «Ты за кого меня принимаешь?» Он сделал слабую попытку движением головы освободить свои волосы от цепкого захвата крепкой руки полковника, с которым еще недавно они были в дружеских, если это так можно назвать, отношениях. Хотел приподняться, но, получив хлесткий удар дубовым протезом правой руки, облаченной в черную перчатку, в лицо, Пеле снова сел на место. Из уголка рассеченной губы по подбородку потекла теплая кровь. «Сука уголовная!» — аж задохнулся от негодования и крика Улдис Культя. «Кого ты хочешь обмануть?» И он с новой силой ударил Пеле в лицо, целенаправленно метя в левый глаз, который у рваного уха и без того слегка косил. «Говори, или прямо здесь тебя, тварь, пристрелю!» «Да с чего ты это взял-то?» — тоже повышая голос, спросил Пелискос. «Я разве дал повод?» «Почему же тебя тогда одного выпустили?» — зловеще произнес Культя, не сводя с него своих немигающих, круглых от возбуждения глаз, взгляд которых в эту минуту у него был похож на леденящий кровь взгляд ядовитой змеи. «По-дружески обнимал тебя милицейский майор, предлагал мотоцикл, чтобы тебя подвести до дома. Это что было? Ахаря уголовная?» «Вон оно что!» — протянул с некоторой долей облегчения Пеле, слизывая кончиком языка кровь с губы. Только теперь он начинал помаленьку осознавать причину, по которой Орлов отнесся к нему с несвойственным для своей должности снисхождением. Не угрожал, надолго не запрятал в КПЗ, в отличие от его приятелей Эзергейлиса и Новицкиса. Даже баб и тех определил на несколько суток, хотя они ни в каких преступлениях замешаны не были. «Вон оно что!» — повторил он, и принялся, горячась и запинаясь, рассказывать про вчерашнее задержание, про то, почему себя так вел майор Орлов, надеясь оправдаться в глазах без меры жестоких людей из леса, по сравнению с которыми они с подельниками были самыми настоящими паиньками. «Будешь своей бабе об этом рассказывать», — осклабился Улдис Культя, не поверив ни единому его слову и свистящим, прерывающимся шепотом, не сулившим бандиту ничего хорошего, многозначительно проговорил. «Дешевый ты фраер, Пеле, а баба твоя ничего, в самом соку. Давно мои парни на нее глаз положили. Да я им трогать ее не велел. Теперь надо бы на ее пощупать за жабры, может, она нам чего-нибудь сообщит. Но ты не бойся, убивать мы ее не будем. Она еще моим парням понадобится. Ну так скажешь, или будешь противиться?» «Навет!» — буркнул Пеле, в очередной раз слизывая языком выступившие на губах капли крови. «Мне признаваться не в чем!» «А святой отец по-другому думает», — сказал многозначительно Улдис Культя. «Я ему почему-то верю». «Богом клянусь, я никого не предавал!» — вскричал Пеле, и впервые за все время разговора в его глазах мелькнул страх. «Я что, по-твоему, сам себе враг?» Улдис Культя напряженным немигающим взглядом, от которого рваному уху показалось, что у него в животе перевернулись кишки, уставился в его поцарапанную протезом переносицу и едва слышно процедил. «Не надо, сволочь, нашего Бога Господа Иисуса Христа поминать в суе!» Его голоса не узнал потрясенный Пеликсос. Он с трудом сглотнул смешанную со слюной кровь, почувствовав ее пресный, чуть сладковатый привкус. Заметил краем глаза, как майор кивнул стоявшему сбоку Дайнису. Пеле сидел на краю кровати, широко расставив ноги, упираясь ими в пол. И тотчас Дайнис, не размахиваясь, ударил снизу носком сапога Пеликсоса между ног. Невыносимая жгучая боль вначале пронзила низ, а затем, казалось, взорвала мозг. Бандит всплеснул руками. Его щеки мгновенно надулись, и посиневшее лицо стало выглядеть, как у недельного утопленника. Он поспешно обхватил ладонями разбитые яйца и замер, скорбно ссутулив широкую спину, покачиваясь взад-вперед. «Ну так я жду», — напомнил Культя, и губы его тронула иезуитская улыбочка. Пеликсос приподнял мутные от невыносимой боли глаза, с тоской посмотрел на его ухмыляющуюся физиономию с вертикально оттопыренными ушами, с длинными отвислыми мочками. В эту минуту лицо майора с выпуклыми круглыми глазами было очень похоже на морду летучей мыши Ушан, ночного зверька, который предпочитает жить на заброшенных чердаках и в затхлых пещерах. Внезапно Пеле понял, что бы он тут ни говорил, как бы ни оправдывался, веры ему не будет после того, как его отпустили из КПЗ одного. Тогда он довольно медленно, как бы с усилием, приподнял руку и ладонью вытер сочившуюся по подбородку кровь, и вдруг, резко подавшись вперед, оттолкнул со своего пути Улдиса и Дайниса и рванул к печке, где у него в потайном месте был спрятан пистолет. «Держите!» — взвизгнул Культя, прокинувшись от неожиданного тычка в спину. Пока он катился по полу, пытаясь встать, его халуи настигли Пеликсоса, сбили с ног, быстро связали руки за спиной порванной простыней и приволокли назад, будто муравьи большую муху. «Уж больно ты прыткий», — сказал Улдис Культя, и в отместку за то, что тот посмел с ним так поступить, подпрыгивая, несколько раз в ярости ударил его тяжелым ботинком по печени. «Враспыл его», — распорядился полковник, прерывисто дыша от проделанной работы, и демонстративно отвернулся, давая понять, что на этом беспочвенный разговор между ними окончательно и бесповоротно закрыт. «А труп в погреб». «Улдис», — негромко окликнул командира Каспар. «Погоди, есть другое мнение». Он поспешно подался к майору. Искоса поглядывая на поверженного на пол Пеле рваное ухо, в данный момент не представлявшего для них никакой опасности, что-то заговорщицки шепнул Культе в оттопыренное ухо. Выслушав Каспара, Улдис Культя проворно обернулся и уже другими глазами взглянул на бандита, замершего в тревожном ожидании. Они встретились взглядами, и Пеликсос сейчас же содрогнулся, вдруг разглядев в желтом колеблющемся свете свечей, будто при вспышке молнии, лихорадочный блеск его потемневших зрачков и недоброе выражение лица.